Такого ошеломляющего исхода явно никто из зрителей, да и судей не ожидал. Вся арена погрузилась в могильную тишину до тех пор, пока я не вышел из-за валуна, и не дойдя до кладки яиц, схватил золотое и высоко поднял его над головой. Вмиг по арене разразились овации такой силы, что будто прогремел гром от сверкнувшей рядом мощнейшей молнии. Все кричали, гудели и хлопали в ладоши, а крики Бэгмина в микрофон лишь раззадоривали толпу. «Прекрасно, Малфой!» — воскликнула выскочившая на арену профессор МакГонагалл. «Пока судьи совещаются, идите к мадам Помфри вон туда, она уже помогает остальным чемпионам». «Профессор, но я не ранен!» — хотел было я возразить, но ее взгляд так и говорил, что она не потерпит таких слов, так что я вышел из загона и подошел ко входу в соседнюю палатку, возле которой стояла разгневанная мадам Помфри. Глава 127. Женщина мигом затащила меня внутрь и внимательно осмотрела, а после, поняв, что ран нету, немного успокоилась. Но все же не могла не проговорить в раздражении. Драконы. В прошлом году дементоры, в этом драконы. А на будущий год кого еще приведут? Тебе очень повезло, что ты не получил ран. Остальным участникам не так повезло. Поттер чуть не лишился руки и сломал несколько ребер. Краму обожгло половину тела, и лишь мисс Делакур отделалась синяками и парочкой легких переломов. Услышав ее слова, я не мог криво не усмехнуться, понимая, что отчасти виновата моя древняя магия, которая и спровоцировала всех этих ящериц. «Ну ладно, минуту посиди спокойно, переведи дыхание, после можешь пойти узнать результат». Когда я уже собирался покинуть палату, в нее ворвались трое девушек, а именно Флора, Дафна и Чжоу. «Брат, ты был великолепен», — затараторила первая Флора. «Потрясающе, Драко, честное слово», — добавила Дафна. Чжо уже сначала ничего не сказала, лишь обняла покрепче, после чего пролепетала. «Ты молодец, я так испугалась за тебя, когда впервые увидела драконов. Ну ладно, потом отметим. Давайте уже узнаем результаты». Взяв золотое яйцо, я вышел из палатки. Остальные зашагали рядом, а Флора начал говорить. «Ты был самый лучший». Поттер призвал метлу и хотел с помощью нее вырвать яйцо. Хорошая идея и почти сработала. Яйцо-то он схватил, но дракон резко взмахнул своим хвостом и сильно ударил по нему, и если бы не ответственные за драконов, то мог бы и погибнуть. Эта Флёр применила какие-то чары, сумела погрузить дракона в транс. Он оцепенел, но вдруг всхрапнул, и из пасти вырвалось пламя. Юбка Флёр вспыхнула, но она залила огонь водой из волшебной палочки, и в этот момент она также попала под удар его хвоста, хотя ей повезло больше. Крам, не поверишь, ему даже в голову не пришло взлететь. Он каким-то заклятием засветил дракону прямо в глаз. Все было хорошо, только чудище заметалось от боли и передавило половину настоящих яиц, а потом и вовсе от злости начало поливать огнем из своей пасти всю землю, из-за чего его чуть не превратили в поджаренный стейк. Краму из-за этого и снизили баллы. Мы подошли к краю загона, и я увидел пятерых судей. Они восседали в дальнем конце, на вышке, задрапированной золотой тканью. Судьи оценивают чемпионов по 10-бальной шкале, пояснила теперь уже Чжоу. Первая судья, мадам Максим, подняла в воздух палочку. Из нее выскочила длинная серебристая лента и нарисовала большую цифру 10. Зрители зааплодировали. «Отлично», — сказала Дафна. «Следующим был мистер Крауч. Он дал мне также 10 баллов. Ха-ха, прекрасно». Теперь уже запрыгала Флора. Дамблдор тоже очертил в воздухе 10. Зрители ликовали еще пуще. Люда Бэгмин поставил тоже 10. Каркаров был последним. Помедлив, он взмахнул палочкой, и серебристая лента приняла очертания цифры 5. «Пятерка!» — заорала Флора. «Гнусный судишка! Краму все 10 выстрел. Я им это припомню. Но все равно, Драко, ты получил первое место. У тебя 45 баллов. У этой Флор 35. У Поттера 26 и у Крама 22. Это безумие. Не унималась она от радости. Ладно, поговорим позже. Сейчас мне надо вернуться в палатку. Попрощался я с девочками, после чего вернулся в палатку, где остальные чемпионы кое-как пытались усидеть на стульях. Вид у них был неважный. Лишь Флёр была более-менее, при этом на ее лице также можно было увидеть небольшую гримасу боли. «Молодец, Драко!» Улыбнулась она сквозь боль. «Ты тоже молодец!» Заняла второе место. Улыбнулся я ей в ответ. «Вы все молодцы!» Ворвался в палатку Люда Бэгмин, на седьмом небе от счастья, как будто лично отнял у драконихи яйцо. Я хочу вкратце изложить дальнейшие планы. До второго тура почти 3 месяца. Он состоится 24 февраля в 9:30 утра. Но за это время вам будет о чем подумать. Взгляните на золотые яйца, которые у вас в руках. Видите, они открываются вот петельки. Внутри яйца ключ ко второму заданию. Он поможет вам подготовиться. Все ясно? Уверены? Тогда отдыхайте. Вернувшись в подземелье Слизерина, я решил немного подремать. Хоть физически я и не устал, ментальная нагрузка была большой. И лишь под вечер, глядя, под наставлениями друзей, пошел в гостиную, где, по их словам, устроили грандиозную вечеринку в мою честь. Мое появление гостиная встретила единодушным воплем приветствия. Столы, каминная полка, все, что можно, заставлено кувшинами с тыквенным соком, сливочным пивом, горами пирожных и другими лакомствами. А повсюду летали разноцветные искры и конфетти, от фейерверков и хлопушек. И пока я угощался пирожными, Флора загробастала в свои руки яйцо. А во какое оно тяжелое. Открой его, драка. Посмотрим-ка, что там внутри. Пролепетала она, протягивая яйцо в мою сторону. Да, драка, открой его скорее. Нам не терпится узнать, что внутри. Начали скандировать все слизеринцы. Взяв яйцо из ее рук, я открыл его. Яйцо было полое и совершенно пустое. Комнату тут же прорезал жуткий, пронзительный вой, похожий на оркестр привидений. «Закрой!» – зажала уши Дафна. Да и мне тоже не хотелось слушать этот ужас, так что я быстро закрыл его, и вновь настала тишина. «Господи, какой ужасный звук! По нему же ничего не поймешь!» «Как думаете, что это?» – спросил один из студентов, после чего все начали строить свои догадки, и каждая их теория была все безумнее и безумнее. Что бы это ни было, не зря дайте почти три месяца на ее разгадку. Если бы все было так просто, испытания не назывались бы таковыми. Усмехнулся я, не особо переживая. Вечеринка продлилась до поздней ночи, и лишь после этого уже порядком уставшие студенты разошлись по своим комнатам. Следующие несколько дней прошли довольно спокойно. Каждый увидевший студент только и делал, что поздравлял меня с первым местом на первом испытании, но не надоедали, понимая, что испытания не такие уж и легкие и что мне требуется отдых. Что касается остальных чемпионов, то целую неделю их не было видно, видимо, отправлялись от ран, что и неудивительно, учитывая, какие именно раны они получили. Но спокойствие изменилось, когда в один из дней я получил письмо от Мирабель, которая просила меня прийти к ней, оставаясь незамеченным, так что я начал гадать и волноваться, что же могло случиться, раз она высказала такую просьбу. Глава 128. Весь вечер во время ужина Мирабель то и дело бросала в мою сторону взгляды. Так что, желая поскорее выяснить, в чем дело, я усыпил своих соседей по комнате пораньше, после чего под зельем невидимости покинул замок. Из-за поздней осени на улице было довольно свежо, ведь по ночам температура уже опускалась ниже нуля. Вскоре я настиг жилища профессора травологии и постучал в дверь. «Драка, дверь открыта. Входи и закрой за собой». Прозвучал голос по ту сторону двери, после чего вошел внутрь и запер за собой дверь. Внутри дома было очень тепло, почти жарко. В камине ревел огонь, отдавая свое тепло гостиной и остальным комнатам жилища. В воздухе витал сладковатый непонятный аромат, а тут и там горели свечи, создавая немного мрачную, но в то же время уютную атмосферу. «Мирабель, где ты?» «Ты на кухне?» – зазвучал мой голос, так как хозяйки дома не наблюдалось. «Я в спальне. Можешь мне помочь?» Сразу же раздался ее голос из-за прикрытой двери. «Да, конечно же, я помогу тебе. А чем вопрос?» Договорить я не смог. Лишь ошеломленно застыл в дверном проему, лицезрея неморгающим взглядом на открывшуюся картину. Девушка лежала на кровати в весьма соблазнительной позе. Ее две рыжие косы были распущены, а сама она была практически голой. На ней был лишь комплект сексуального зеленого белья, который очень ей подходил. И хотя я часто видел ее полуголую, особенно грудь, с которой игрался множество раз, но эта картина была невероятно возбуждающей и сексуальной, отчего мое горло мгновенно пересохло, а в штанах начало становиться тесно. «Ну что ты стоишь в дверях, чемпион? Давай, подойди ко мне». Поманила меня своим пальцем эта суккуба, и я, конечно же, подчинился. Когда я оказался возле ее кровати, она привстала и сразу же увлекла меня в поцелуй. При этом ее руки начали блуждать по моему телу, снимая с меня одежду одну за другой, пока в конце концов я не оказался с голым торсом. «Ну и, так и будешь ждать, пока девушка все сделает сама, или все же наконец возьмешь ситуацию в свои руки?» — промурлыкала девушка, разрывая поцелуи и смотря прямиком в мои глаза. «Я бы взял, но я не понимаю, что тут происходит». Не мог я не покачать головой, хотя у меня и было ожидание того, что мы, возможно, этой ночью возвысим наши отношения до максимума, ведь вся эта ситуация буквально кричала об этом, но мой мозг отчаянно отказывался в это верить. «Все просто. Ты уже не маленький мальчик, и мне надоело терпеть одиночество. Сначала я не решалась на это, считая, что лучше подождать, пока ты выпустишься. Но потом, я увидела, как ты поверг дракона и избил его до потери сознания. И в этот момент я поняла, что ты уже взрослый мужчина, и моему терпению пришел конец. Так возьми же меня этой ночью, драка. Сделай окончательно своей». От этих слов в моей голове словно слетели все ограничители. Я мгновенно толкнул девушку, отчего она, легонько взвизгнув, упала на спину, где я и напал на ее прекрасное беззащитное тело. Я начал целовать ее шею, оставляя небольшие отметины любви, пока мои руки расстегивали бретельки ее бюстгальтера, и когда это наконец случилось, кусочек ткани полетел в сторону, а мои губы переключились с ее шею на упругую и красивую грудь. С уст девушки мгновенно начали срываться стоны, а ее руки не могли не прижать мою голову покрепче. Но меня это не устраивало. Силой вырвавшись из ее хватки, я продолжил оставлять дорожку из поцелуев на ее теле, пока наконец не дошел до ее трусиков. Подняв голову, я схватился их за края пальцами, после чего начал стягивать вниз. Мирабель, конечно же, не была против такого, даже наоборот. Она приподняла свою прекрасную попку, дабы мне было легче, и уже через мгновение трусики полетели в ту же сторону, куда ранее отправился ее бюстгальтер. И вот, передо мной предстала абсолютно голая богиня красоты, чье тело не было прикрыто ничем. Мой взгляд не мог не застыть на ее сокровенном месте, ведь это было впервые, когда я видел женское секретное место, и от этого зрелища моя кровь мгновенно разгорячилась, а твердость в штанах начала даже побаливать от невероятного возбуждения. «Ты так и будешь стоять, как истукан, или все же разденешься? Знаешь, мне ведь вообще-то немного стыдно». Раздался в этот момент голос девушки, в котором явно присутствовали нотки смущения и укора. «Извини, просто ты такая красивая, что я невольно засмотрелся», — усмехнулся я, после чего начал снимать с себя остатки одежды, и через минуту стоял перед девушкой абсолютно голый и со стояком. «Хи-хи, я вижу, кому-то уже не терпится, да?» — хихикнула девушка, после чего подползла ко мне на коленях и аккуратно надавила на головку члена, после чего отпустила его, отчего Малфой-младший затрясся из стороны в сторону. «Аво, ты уже такой твердый и большой, но не будем торопиться. Я хочу, чтобы эта ночь прошла для нас обоих идеально, так что надо бы увлажнить твоего дружка», — предвкушающе произнесла девушка, после чего ее лицо оказалось вблизи от моего эрегированного члена, отчего я не мог не почувствовать на нем ее горячее дыхание. Протянув одну из своих нежных рук, девушка мягко взяла мой ствол и начала его медленно надрачивать, вверх-вниз, вверх-вниз. Ее прикосновения и движения рукой принесли мне доселе невиданные грани наслаждения, отчего из моего рта не мог не сойти произвольный стон, наполненный экстазом, и я не мог не начать гадать, какого же будет внутри нее, раз одни только ее руки дарят настолько яркое удовольствие. Но на руках все не закончилось. В какой-то момент девушка высунула свой язык и начала лизать головку, а через несколько мгновений и вовсе она целиком исчезла в ее горячем и влажном ротике. Черт возьми, не мог я не выругаться, почувствовав, как от такой стимуляции удовольствие словно молния пробежало по позвоночнику, отчего мои ноги сразу же потеряли все свои силы, и я чуть не упал. Видя это, Мирабель гордо хмыкнула, после чего начала головой повторять движения своей руки, постепенно заглатывая все больше и больше. И уже вскоре я почувствовал покалывание в яйцах и понял, что уже скоро финиширую, так что решил предупредить девушку об этом. Глава 129. «Мирабель, я уже скоро». Прежде чем я успел договорить, девушка, видимо, догадалась, так как ее губы оторвались от моего члена. «Чите, почему ты остановилась? Я был так близко, не мог я не пожаловаться на такое ее действие, так как это было похоже на пытку. Просто я хочу, чтобы твой первый раз был внутрь меня. Так мы надолго заполним этот ярчайший момент. А теперь ложись на кровать, на спину. В наш первый раз я хочу сама все проконтролировать. И хотя мне и хотелось взять все в свои руки, но я решил для начала последовать желаниям девушки. Разлегшись на кровати, я стал наблюдать за ее невероятно сексуальным телом. Она же в свою очередь просто так терять время не стала. Взобравшись на меня, она приподняла свою попку, после чего, взяв мою волшебную палочку в свои руки, направила его к своей киске. Как только наши гениталии соприкоснулись, я почувствовал невероятный жар, исходящий от нее. Ее сокровенное место было влажным и мягким, отчего даже из-за простого соприкосновения я не мог не почувствовать приятных ощущений. «Драка, пожалуйста, постарайся не двигаться, пока я не скажу», — проговорила рыжеволосая красавица, после чего начала медленно опускать свои бедра. Вскоре я почувствовал, как стенки ее влагалища начали раздвигаться от того, что в девушку проникает сторонний объект, и как только кончик моего члена оказался внутри, я почувствовал невероятные приятные ощущения. В ней было жарко, туго, но одновременно с этим мягко. При этом я отчетливо чувствовал, как уперся в какой-то барьер. Девушка прикусила губу, после чего сделала глубокий вздох, а в следующем миг резко опустила свои бедра. Барьер разрушился, и мой член прошел весь путь. Мои бедра встретились с попкой девушки звонким шлепком, а приятные чувства, которые я ощущал ранее, теперь были помножены многократно, так как стимулировался весь мой жезл целиком и полностью. Ее стенки сжимались, будто пытаясь вытолкнуть инородный объект, отчего мне было настолько приятно, что я готов был кончить в любую секунду, и для этого не хватало лишь небольшой стимуляции, из-за чего мне хотелось начать двигаться внутри нее. Но я помнил слова моей пассии и, сдержавшись, перевел взгляд с места нашего соития на ее лицо и понял, что оно украшено небольшой гримасой боли. «Мирабель, если тебе больно, то не заставляй себя», — с нежностью обратился я к девушке. «Не волнуйся, все в порядке. Через это должна пройти каждая девушка, просто дай мне минутку на то, чтобы привыкнуть». Следующие пару минут прошли в тишине, и лишь после этого девушка начала делать медленные движения вверх-вниз. Сначала это были слабые движения, но постепенно она начала ускоряться, а из ее рта начали выходить соблазнительные стоны, наполненные удовольствием. С каждым ее движением грудь девушки колыхалась, создавая прекрасную картину. И так как это был мой первый раз, то надолго меня не хватило. Довольно быстро я начал чувствовать покалывание снизу и нарастающее удовольствие, будто что-то во мне готово было взорваться. «Мирабель, я уже скоро, все в порядке, можешь кончать в любое время», — проговорила девушка сквозь стоны и ускорила свои движения. Еще несколько мгновений, и я взорвался внутрь девушки. Оргазм был настолько сильный и яркий, что на мгновение потемнело в глазах. Когда я наконец закончил эякулировать, то начал тяжело дышать, смотря на девушку надо мной, что улыбалась с хищным взглядом. «Не расслабляйся раньше времени, я еще не финишировала, и я тебя уверяю, что до утра расслабиться не дам». Вернулся я к себе в комнату лишь под утро, на слабых ногах и обессиленный. Кто ж знал, что Мирабель окажется настолько ненасытной, словно суккуба из магловских книг. Времени, чтобы хоть немного поспать, уже не было, так что я принял легкий душ, переоделся в чистую одежду, и к это времени наступило время завтрака. В большом зале я оказался одним из первых. В воздухе витал невероятно соблазнительный аромат множества блюд, отчего мой живот сразу же дал о себе знать. Оно и неудивительно, учитывая, сколько энергии я потерял за ночь. Сев за стол, я взял кашицу, пару бутербродов и бодрящий кофе, после чего стал наслаждаться как завтраком, так и тишиной, так как мои уши до сих пор немного звенели от громких стонов девушки, что не прекращались всю ночь напролет. Но, к сожалению, тишина и спокойствие не продлились долго. Вскоре начали звенеть голоса студентов, и уже через мгновение большой зал был полон студентами и профессорами. Мирабель также появилась. Ее лицо было покрыто румянцем, а с лица не спадала широкая улыбка. В общем, она выглядела сегодня на все 100, и не скажешь, что всю ночь совокуплялась, отчего буквально все студенты мужского пола буквально пожирали ее глазами, а некоторые и вовсе делились друг дружком своими грязными фантазиями, из-за чего на моем лице не могла не образоваться гордая и в то же время презрительная улыбка. «Привет, братец, чего это у тебя на лице такая мерзкая улыбка?» В какой-то момент раздался рядом со мной голос, а затем по бокам от меня расселись Флора и Дафна. «Ага, и вам доброго утра. И чего это она мерзкая? Улыбка как улыбка. Просто у меня сегодня просто невероятно хорошее настроение. Хаем, а у других оно падает от твоей улыбки. Прям так и хочется вмазать тебе по лицу, чтобы смыть эту ухмылку человека, который будто совершил что-то невероятное и хвастается этим перед всеми. Вон, Дафна подтвердит. Посмотрела Флора в сторону своей близняшки. Ну не то, чтобы мерзкая, мне она нрав. Дафна не дала ей договорить Флора, на что девушка посмотрела на свою подругу с обидой, а после перевела свой взгляд на меня и кивнула как болванчик. Ну ты и манипуляторша. Не мог я не покачать головой, после чего продолжил свой завтрак. Стоило мне покинуть большой зал, как я столкнулся с Чжоу. Хотя как столкнулся, судя по тому, что она стояла одна, а не в окружении своих подруг, то она явно ждала меня. «Привет, красавица, как у тебя дела?» Ухмыльнулся я девушке, после чего обнял ее и мягко поцеловал в губы. «Драка, не здесь же!» Тихо упрекнула девушка, покраснев и сразу же начала озираться по сторонам, дабы понять, не увидел ли этого кто-то. После чего взяла меня за руку и потянула в сторону, скорее всего туда, где нам никто не будет мешать. Глава 130. Как я и предполагал, Чжоу отвела меня за не очень приметный угол, где мы могли поговорить, не беспокоясь о посторонних глазах. «Блин, драка, можешь в следующий раз не целовать меня у всех на виду, я же стесняюсь», надулась красная как рак девушка. «Ох, я постараюсь, но ничего не гарантирую, просто увидев то, как ты меня ждала, я так обрадовался, что не смог ничего с собой поделать». Обнял я девушку и посмотрел прямо ей в глаза. «Ну ладно, на этот раз ты прощен», смягчилась девушка, а после сама приблизила свое лицо и поцеловала меня. «А во, что это сегодня с тобой? Не часто ты проявляешь инициативу в наших отношениях. Не мог я не удивиться таким изменениям с ее стороны. Ничего подобного. Просто я соскучилась по тебе, сильно-сильно, вот и выражаю свои чувства. Ну так мы видимся каждый день. Не похоже, будто мы были некоторое время разлучены». Посмотрел я на нее со скепсисом и продолжал смотреть, пока девушка наконец не увела свой взгляд в сторону. «Ладно, твоя взяла, я приревновала тебя немного, вот и хочу, чтобы ты не забывал обо мне». Не выдержала она и выпалила свои истинные чувства. «Ревность, но из-за чего? Я не думаю, что уделял тебе мало внимания. Хм, ты думаешь, я совсем глупая?» Не недооценивая интуицию влюбленной девушки. «Я знаю, что ты сегодня ночью переспал с Мирабель», одарила меня Чжоу презрительным взглядом, отчего я подавился своей слюной от неожиданности. «Хак-хак-хак-хак, как ты это поняла?» Кое-как сквозь кашель проговорил я, при этом озираясь по сторонам, дабы понять, не подслушивает ли нас кто-то. Хм, она сегодня буквально светилась изнутри, я читала много книг, чтобы понять, когда девушка становится женщиной, да и ты сам выглядишь более зрелой и как-то красивее. Верный признак становления мужчиной. Когда это происходит, в организме людей начинаются некие магические изменения, так что внимательные и хорошо знакомые люди заметят это. Хах, понятно, но тебе не стоит ревновать, ведь мою ненаглядную малышку Чжоу никто не сможет заменить, так что не стоит себя накручивать. Договорив, я снова увлек девушку в поцелуй, но в этот раз мои руки не прохлаждались. Они активно изучали великолепное тело девушки, и в основном грудь и попку. Начало декабря принесло в Хогвартс ветер с мокрым снегом. Зимой по замку гуляют сквозняки, но в школе есть камины, толстые стены защищают от холода. А каково гостям из Дурмстранга? Их корабль качается на волнах, черные паруса рвутся в суровое небо, да и в карете Шармбатона, наверное, не слишком жарко. Хагрид же не оставляет коней мадам Максим без ячменного виски, конюшня постоянно источала винные пары. Впрочем, гадать долго не пришлось. Студенты Дурмстранга наступлением холодов разоделись в теплые меховые шубы, почти такие же, в каких они были, когда только прибыли в школу. А вот привыкшие к солнечной Франции студенты Шармбатона были не так уж и подготовлены. Они все время только и делали, что дрожали, будто осиновые листья на ветру, и прижимались друг к другу, дабы согреться. Флёр же опять входила с поникшим лицом. Видимо, на ее настроение снова начал влиять холод. Впрочем, ее тоже можно понять. «Бррр, как же у вас тут холодно в замке. Ненавижу эту страну и этот ужасный замок и холодный хамок», буквально прошипела девушка, при этом стуча зубами. А после, не обращая внимания на других студентов, резко обняла меня, дабы согреться, отчего я сразу же получил кучу взглядов, наполненных злобой и ревностью. «Скажи, ты ведь специально это делаешь?» Не мог я не спросить у нее. «Делаю что? Говори понятнее, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Ну, обнимаешь меня при всех, кокетничаешь и флиртуешь. Только не говори, что не замечаешь всех этих злобных взглядов, направленных в мою сторону. А, ты про это? Нет, я не специально. Я уже говорила, что ты для меня идеальный, и что ты мне нравишься. Так что не вижу ничего плохого в том, что я открыто выражаю к тебе свои чувства. Неужели тебе это не нравится или тебе не нравлюсь лично я? Нахмурилась девушка. Нет, не в этом дело. Признаюсь, ты красива, невероятно красива и привлекательна для меня в физическом плане. Но долгое время мы были хоть и на расстоянии, но друзьями. Так что я не могу сказать, что в данный момент питаю к тебе романтические чувства. Ничего. Как я и говорила ранее, чувства мы успеем взрастить. За разговором мы не заметили, как покинули большой зал, но далеко отойти не успели, как нас нагнала Чжоу. «Привет, Драка, не познакомишь меня со своей подругой?» Встала она перед нами, при этом ее взгляд был сосредоточен на Флёр. «О, а вы еще не знакомы? Моя вина. Флёр, познакомься. Это Чжоу, она на курс младше меня и к тому же моя девушка. Чжоу, это Флёр, чемпионка Шармбатона, а также моя давняя подруга». Быстро представил я их друг другу. «Так вот ты какая его французская подруга по переписке. Рада познакомиться». Безо всякой агрессии поприветствовала ее Чжоу. «И я рада познакомиться. К тому же теперь я понимаю, какие девушки ему нравятся». Также улыбнулась Флёр, пожимая руку девушке в ответ. «Ох ты, и зачем тебе это знать? Неужто положила глаз на моего парня?» Хихикнула Чжоу, обнимая меня за руку. «Конечно, надеюсь, ты не против этого?» «Ну, я не то, чтобы в восторге от этого, но Драка слишком замечательный, да и к тому же помимо меня у него есть еще две девушки. И так как я была не первой, то и не мне возмущаться, так что не против». «Прекрасно, ты мне нравишься все больше и больше», — хихикнула Флёр. «Так, а мое мнение вы спросить не хотите?» «Неа, нет», — хором проговорили две красавицы, после чего, взглянув друг на друга, захихикали, а после разговорились и ушли, оставив меня одного, отчего я не мог не почувствовать себя преданным. Глава 131. После того, как девочки ушли, я продолжил гулять по замку, так как до урока зельеварения было еще некоторое время, и во время прогулки заметил одну вещь. Рон Уизли и Гарри Поттер снова шли вместе и весело общались друг с другом. «Идиот!» Невольно вырвалось из моего рта, от лицезрения этого. Этот идиот примирился с тем, кто, можно сказать, своими руками воткнул нож в спину, когда ему больше всего требовалась поддержка. Ведь тот, кто предал один раз, предаст и в другой. И поэтому у меня даже возникли подозрения насчет умственных способностей Поттера. Ведь тут прослеживаются признаки наглядного дебилизма. Больше не обращая на них внимания, я еще немного прогулялся по замку, после чего отправился на последний на сегодня урок зельеварения. Вскоре урок закончился, и профессор Снег решил сделать объявление. «У меня есть объявление, и оно касается всех». Начал он, как всегда, говорить своим загадочным голосом. «Приближается святочный бал, традиционная часть турнира трех волшебников. На балу мы должны завязать с нашими гостями дружеские и культурные связи. Бал для старшекурсников, начиная с четвертого курса, хотя, конечно, вы имеете право пригласить бального партнера из младших курсов». Сразу же после его слов, по всему кабинету начались шептания и посмеивания, в особенности от девушек, и к всеобщему удивлению, профессор Снег не стал в этот раз комментировать такое поведение, лишь продолжил стоически произносить свою речь. Форма одежды – парадная. Бал начнется в 8 часов вечера в первый день Рождества в Большом зале. Окончание бала в полночь. И еще несколько слов, профессор Снег окинул класс с выразительным взглядом. На святочные балы, конечно, приходит с распущенными волосами. Это, однако, не значит, что мы ослабим правила поведения, которые предписаны студентам Хогвартса. Я буду очень, очень недоволен, если кто-нибудь из вас их нарушит. После этих его слов, студенты немного подуспокоились, но было видно, что они не особо приняли его слова. Все-таки хоть профессор Снег и был строгим преподавателем, он очень редко наказывал студентов собственного дома. Прозвенел звонок, класс зашумел, заторопился на перемену, прятали учебники в сумки, сумки закидывали через плечо. «Мистер Малфой, а вас прошу немного задержаться, у меня есть что вам сказать». Кое-как он смог перекричать шумных студентов, что бурно обсуждали святочный бал. Подождав, пока весь класс уйдет, профессор Снег заговорил. «Чемпионы, Поттер и их партнеры, я знаю, что вы не особо любите участвовать в такого рода мероприятиях, но в Хогвартсе существует традиция. Бал открывают чемпионы в паре с выбранным партнером, так что советую вам заранее найти себе пару для танцев, дабы не ударить лицом в грязь. Хотя, учитывая слухи, что ходит вокруг вашей персоны, я не думаю, что с этим у вас возникнут проблемы. От этих слов профессора, я не мог не взглянуть на профессора другим взглядом. Он всегда был стоическим и даже немного холодным человеком, но сейчас показал новую грань своего характера. Никто и никогда бы не подумал, что профессор Снегг обращает внимание на слухи. Видя мой удивленный взгляд, профессор, видимо, и сам понял, что сказал немного лишнее, так что он невозмутимо посмотрел прямо в мои глаза, прокашлялся, после чего продолжил. В общем, ваше участие обязательно и советую вам с вашим партнером немного потренироваться в танцах, дабы не опозориться перед нашими иностранными гостями. На этом все, вы свободны. Хорошо, профессор, спасибо за напоминание. Кивнул я, давая понять, что услышал его предупреждение, после чего вернулся в гостиную Слизерина, где студенты заполняли пергамент, в котором вписывались имена тех, кто решил остаться в школе на праздник. Прошло несколько дней, и я наконец-то тоже решил вписать свое имя, а также посмотреть, кто остается. Не то чтобы без вписывания меня бы отпустили домой, но правило есть правило. Как оказалось, в этом году многие ученики не поехали домой на рождественские каникулы. В прежние годы оставшихся можно было по пальцам пересчитать. Нынче из старшекурсников не уехал никто, и все помешаны на святочном бале, по крайней мере девчонки. Сколько же их в Хогвартсе? И все они шептались и хихикали по закоулкам замка, давились смешками, если мимо проходил мальчик. А сколько волнения и разговоров о нарядах для предстоящего праздника. Ну и я понял, что тянуть время больше нельзя и пошел на поиски Чжоу. И как оказалось, она была в окружении своих подруг, что пожирали взглядами любого парня, который проходил мимо них, в надежде, что юноша пригласит на бал одну из них, при этом не понимая, что своими действиями они лишь отпугнут и так нервничающих парней. Но это не относилось ко мне, ведь я уже давно был в отношениях, и моя кожа уже была непробиваемой, словно драконья. Заметив меня, подруги Чжоу захихикали и начали шептаться, при этом толкая Чжоу и показывая пальцем в мою сторону, отчего девушка, конечно же, не могла не покраснеть. И она в какой-то момент хотела пойти в мою сторону, но я заметил, что окружавшие ее девушки крепко удерживали ее на месте, видимо, хотели попытаться смутить меня, дабы я не смог набраться храбрости и пригласить ее на бал на виду у всех. Наивные и завистливые дуры. «Привет, любимая, как поживаешь?» Прямо обратился я к своей красавице, игнорируя остальных. От моей прямолинейности и слов Чжоу сильно покраснело, а дурочки вокруг нее и вовсе застыли со смешными выражениями, словно попали под парализующее заклинание. «Привет, Драка!» – тихо пропищала Чжоу, не осмеливаясь посмотреть на своих подруг. «Чжоу, ты ведь уже слышала о святочном бале, так? Поэтому не буду терять время, ведь ты моя девушка, и спрошу сразу, ты ведь согласна быть моим партнером?» «Да-да, конечно же согласна!» – закивала она, при этом смогла вырваться из лап своих подруг и подошла ко мне поближе. «Ха-ха, я рад!» – не растерявшись, заключил в объятиях девушку и мягко чмокнул ее в губы, отчего она еще сильнее залилась краской. «Ну ладно, не буду вам мешать в вашей охоте на парней, но все же хочу дать совет», — обратился я к ее подругам. «Если вы хотите, чтобы вас пригласили на бал, то не надо собираться в кучу, как стая дементоров. Это отпугивает мальчишек, вы даже не представляете, какие они у нас робкие. Удачи!» Договорив, я покинул их компанию, ну а девушки, видимо, решили последовать моему совету, так как после этого они ходили по одной, максимум двумя, и, конечно же, возле них начали появляться парни, дабы пригласить на бал. Глава 132. Последние дни семестра были на редкость шумными. Какие только слухи не витали по замку о предстоящем бале. Поговаривали, например, что Дамблдор купил у мадам Размерты 800 бочек хмельной медовухи. Но то, что приглашена группа ведуньи, было истинной правдой. Оттого ажиотаж стоял невероятный. Некоторые учителя, среди них и крошка Флитвик, махнули рукой на старшекурсников, ополоумевших от предстоящего бала. Он позволил на своем уроке в среду играть кто во что гораст, а сам то и делал, что расспрашивал про мое трансфигурационное заклинание, которое я использовал в поединке с драконом. Другие учителя подобного понимания не проявили. Ничто не могло отвлечь профессора Бинса от истории магии, даже собственная смерть, тем более такой пустяк, как святочный бал. И как только ему удавалось превратить кровавые, жестокие восстания гоблинов в рассказ, который своей скукой мог даже уложить дракона, МакГонагалл и Снегг заставляли студентов работать на уроке до последних минут. И, конечно, профессор Снегг, окинув класс с непредвещающим ничего доброго взором, сообщил, что на последнем уроке будет контрольная по противоядиям. Администрация школы, обуреваемая желанием поразить гостей из Шармбатона и Дурмстранга, проявила небывалую изобретательность. Замок никогда еще не выглядел так нарядно. Нетающие сосульки свисали с перил мраморной лестницы, традиционные 12 елок большого зала увешаны светящимися желудями, живыми ухающими совами из чистого золота и другими волшебными игрушками. Рыцарские доспехи пели рождественские гимны, а пустой шлем радостно призывал: «О, чистые души, стекайтесь во храм». К сожалению, он помнил только половину этого гимна, возвещающего рождение господа. Завхоз замка Филч раз 10 извлекал из доспехов пивза, откуда тот между гимнами распевал песни собственного сочинения и весьма грубого содержания. С каждым днем погода становилась все холоднее и холоднее, отчего студенты Шармбатона были вечно замерзшими, и, конечно же, такое больше всех не нравилось Флёр. «Ну как ты, нашла уже партнера на святочный бал?» — решил я расспросить ее, когда мы в очередной раз прогуливались по замку, в поисках мест потеплее. «Да нашла, я ведь невероятно красива, для меня сделать это проще простого. Хотя меня бесит, когда некоторые идиоты, которые даже сильно младше меня, приглашают на бал. Особенно какой-то рыжий идиот, который все время таскается с мальчиком Поттером. Он кое-как смог проговорить нужные слова. Такой противный, Бейрер», — скривилась девушка. «Хаэм, так с кем ты идешь? Изначально я планировала пойти с Шармбатонцем, так как все равно выкину своего партнера после открытия бала, но потом решила выбрать студента Хогвартса. Нам ведь нужно улучшать отношения между школами. Хотя я бы предпочла пойти с тобой, но ты выбрал малышку Чжоу. Ладно, не будем зацикливаться на этом. Лучше скажи мне, как вы вообще живете и учитесь в таком ужасном холоде?» «Ну, в замке и некоторых кабинетах бывает, конечно, прохладно, но в спальнях у нас есть печи, так что там довольно тепло. Да и к тому же, мне ничего не мешает нанести на свою одежду руны, так что я всегда в тепле». «Что, ты можешь наносить руны и не сказал мне об этом?» — очень эмоционально проговорила девушка. «Ну, я как-то забыл об этом. Но если хочешь, то так и быть, нанесу их и на твою одежду. Принеси мне комплект, и я верну его тебе после того, как закончу, так как там надо обработать нужные участки специальными отварами. Только постарайся, пожалуйста, побыстрее. Мне надоело все время мерзнуть. От этого у меня даже кожа начала портиться». Договорив, девушка в очередной раз поежилась. «Конечно, сделаю так быстро, как только смогу. Кстати, сегодня вроде даже холоднее, чем в остальные дни, так что у меня появилась кое-какая идея. На 6-м этаже есть ванная старост, пароль от которой мне любезно предоставил нам староста. Я еще там не был, но он говорил, что там просто роскошная ванная. Я думаю, что она тебе придется по душе». «Роскошная ванная, говоришь? Я бы с удовольствием понежилась сейчас в горячей воде. В нашей карете места мало, так что приходится довольствоваться маленьким душем. Это очень бесит. Показывай дорого поскорее». Вскоре мы оказались перед нужной дверью, после чего я произнес пароль «Сосновая свежесть». Дверь скрипнула и отворилась, после чего мы прошли внутрь и начали осматриваться. А посмотреть было на что. Просторная комната выложена белым мрамором. С потолка свисает великолепная люстра с горящими свечами. Посередине комнаты прямоугольный бассейн, тоже из белого мрамора. По краям него около сотни золотых кранов, украшенных самоцветами. У ближнего края трамплин. На окнах льняные занавеси почти до пола. В углу большая стопка белых пушистых полотенец. На стене единственная картина в золотой рамке. На скале спит русалка. Светлые волосы разбросаны по лицу и мерно вздымаются от ее дыхания. Вау, даже и не скажешь, что в этом ужасном замке есть такое прекрасное место. Завороженно проговорила девушка. Ага, я тоже не представлял об этом. Хотя казалось, что замок изучен мною вдоль и поперек. Ради такого и старостой стать не грех. Кивнул я. Девушка же не стала терять времени зазря. Она подошла к краю бассейна, встала на колени и открыла сразу несколько кранов. Из кранов полилась вода с пеной для ванн, да и не простая, а разноцветная. Из одного вырывались розовые и голубые мыльные пузыри размером с футбольный мяч, из другого текла густая белоснежная пена. На такую пену, кажется, можно лечь. Третий кран испускал душистые лиловые облака, и они медленно расплывались над самой поверхностью воды. Флёр открывала и закрывала краны, любуясь разноцветными струями. Особенно красивой была легкая струя, вся из пузырьков, которая, едва касаясь воды в бассейне, тут же взлетала в воздух и на мгновение застывала высокими арками. Бассейн, хоть и не маленький, очень быстро наполнился горячей водой, пеной и пузырями. «Скажи, Драко, это ведь был твой план?» «Да», — вдруг посмотрела на меня девушка. «План? А чем ты? Я не понимаю, будь добра разъяснить». Посмотрел я на нее с сомнением. «Ну, ты сообщил мне о роскошной ванне, зная, что я не устаю перед соблазном. И все для того, чтобы я разделась, и ты смог увидеть мое прекрасное голое тело. Пха, чего? Флёр, ну ты и извращенка. Я сейчас же покину комнату, так что не беспокойся». Покачал я головой и, усмехнувшись, развернулся, дабы покинуть ванную комнату. «А кто говорит о беспокойстве? Разве я сказала, что против? Пойми уже наконец, что ты моя цель, так что это тело целиком и полностью принадлежит тебе». Глава 133. «Пойми уже наконец, что ты моя цель, так что это тело целиком и полностью принадлежит тебе. Так что хватит уже сторониться меня, иначе мне снова придется выпустить свое вейловское обаяние». Договорив, девушка закрыла краны и начала медленно снимать с себя одежду. Сначала девушка скинула с себя теплую накидку, а после вслед за ней отправились ее ботинки и, наконец, голубая униформа Шармбатона, тем самым показывая моему взору ее соблазнительное стройное тело. И делала она все это так сексуально и соблазнительно, будто специально пытается меня соблазнить. Оставшись в голубом белье, Флёр бросила в мою сторону игривый взгляд, после чего расстегнула бретельку своего бюстгальтера, который затем также полетел в общую кучу, и я впервые увидел ее немаленькую грудь впервые во всей красе. Но на этом она задерживаться не стала. Обернувшись ко мне спиной, девушка начала стягивать с себя последний кусочек ткани, и под конец еще и нагнулась, отчего моя выдержка уже не стерпела такого издевательства, и в штанах начало становиться тесновато. Бросив свои трусики к остальной своей одежде, Флёр вошла в воду, после чего, несколько раз проплыв из стороны в сторону, присела в место, где было не так глубоко, и чувственно простонала. И судя по тому, как ее голос был наполнен блаженством, вода ей очень понравилась. «Ладно, Драко, соберись. Ты парень или тряпка в конце концов?» Наконец дал я себе мысленный подзатыльник, после чего, быстро раздевшись, плюхнулся в воду, после чего, как и Флёр, навернув пару кругов, сел рядом с ней, отчего наши плечи и ноги соприкасались друг с другом. «Хех, я уже начала думать, что ты так и будешь стоять там, как истукан, но нет. В конце концов, ты все же решился присоединиться ко мне, а значит, я должна вознаградить тебя за это». Договорив, Флёр сразу же взобралась на меня, отчего мой эрегированный член был зажат меж ее мягких булок. Ее грудь колыхалась почти на уровне моих глаз, но долго ей любоваться я не смог. Флёр мгновенно прильнула своими губами к моим, затягивая меня в долгий поцелуй. В целом, наше совместное купание не перешло определенные границы, и мы ограничились лишь нежностями, но было понятно, что это сблизило нас как никогда раньше. В один из дней я заметил занимательную картину. Гарри Поттер звал на бал мою сестру Флору, а занимательной она была из-за того, что они ведь не были друзьями от слова совсем. Даже наоборот, в какой-то период времени, из-за рыжего придурка они даже враждовали. А моя сестра ведь злопамятная, и поэтому посмотрела на Поттера таким взглядом, от которого гриффиндорец растерял всю свою храбрость и убежал прочь, после которого Флора вместе с Дафной расхихикались на весь коридор, привлекая тем самым всеобщее внимание. К слову, я слышал, что они себе в пары взяли Крэбба и Гейла, дабы успешно пройти на бал, после чего спровадить их. Эти два идиота окончательно стали тупыми инструментами в их руках. На рождественские каникулы всем студентам задали очень много уроков, но никто не спешил садиться за книги. Всю неделю до Рождества студенты только и делали, что развлекались. Многие не поехали домой, и в гостиной было почти так же людно, как в учебные дни. Гостиная даже как бы слегка уменьшилась, такой в ней стоял гвалт. Снег все падал и падал, и скоро замок и окрестности оделись толстым белым пуховиком. Голубая карета Шармбатона сидела в снегу, как огромная обледенелая тыква. Домик Хагрида смахивал на имбирный пряник. Иллюминаторы дурмстрангского корабля заиндевели, а с мачты снастей свисали тяжелые витые сосульки. Эльфы в кухне трудились не покладая рук, и обеденные столы ломились от изысканного жаркого и соблазнительных десертов. Вскоре наступило рождественское утро, которое, как и всегда, началось с распаковки подарков. После распаковки я быстро позавтракал, а после вернулся в гостиную, дабы почитать какую-нибудь книгу возле камина. Просидев так до обеда, я вернулся в большой зал, где ждало роскошное рождественское угощение. Столы так и ломились от жареных индейек, пудингов и всевозможного волшебного печенья. После чего, найдя Чжоу, мы с ней отправились прогуляться. Пушистый снег лежал нетронутой пеленой, только к кораблю Дурмстранга и карете Шармбатона протоптаны дорожки. И мы с Чжоу, конечно же, решили подурачиться, кидаясь снежками, а после к нам присоединились и другие студенты. И так продолжалось до вечера, и около 6 часов вечера Чжоу сказала, что пора готовиться к балу, и вернулась в замок. После чего я тоже не стал задерживаться на улице и тоже вернулся обратно. Вернувшись в замок, я быстро принял душ, а когда обсох, наконец надел свою праздничную мантию. Она была темно-зеленого цвета, но при этом блестела на свету и выглядела потрясающе. И закончив все причесыванием, я вернулся в слизеринскую гостиную вместе со своими соседями по комнате. Слизеринская гостиная уже наполнялась участниками бала. На всех вместо обычных черных мантий – цветные. Не стал долго терять тут времени, я покинул слизеринскую гостиную и вскоре наткнулся на ожидающую меня Чжоу. На ней было бежевое платье с узорами, которое отдавало азиатским стилем, и оно ей очень шло. Ее волосы были аккуратно сложены в небольшой хвост, отчего девушка выглядела невероятно хрупкой и красивой. «Чжоу, ты выглядишь потрясающе!» Не мог я не похвалить ее, после чего протянул ей руку. «Спасибо, Драка, тебе тоже идет твоя мантия!» Немного опустила она свой взгляд, пытаясь скрыть свой восторг от полученного комплимента, после чего взяла меня за руку, и мы пошли уже вдвоем к большому залу. В холле яблоку было негде упасть. Скорее бы пробило 8, двери зала распахнутся и начнется долгожданный бал. Многие все еще искали в толпе своего кавалера или даму с других факультетов. Вскоре показалось, и Флёр шла в сопровождении Роджера Дэвиса, капитана команды когтевранцев. На ней была мантия из серебристо-серого атласа. Ничего не скажешь, писаная красавица. После нее показались и Флора с Дафной, в сопровождении своих кавалеров, которые были словно две гориллы в зеленом и никак не вписывались к этим прекрасным блондинкам. Дубовые входные двери тяжело отворились, и в холл вошли гости из Дурмстранга во главе с профессором Каркаровым. Сразу за ним шел Крам с Гермионой в голубой мантии, и она выглядела в этот день настолько красивой, что практически никто не узнал ее, даже ее друзья Гарри и Рон, судя по тому, как они шептались. И как оказалось, пару они себе нашли. Вот только партнерше Уизли явно не повезло, ведь он был одет просто в ужасную и старую мантию. В раскрытые двери я успел заметить перед замком на лужайке возведенный волшебством грот, полный розовых кустов, среди которых высились каменные скульптуры Санта-Клауса и Северного Оленя. Над кустами и скульптурами порхали разноцветные светляки. Это были настоящие живые феи, только совсем крошечные. Глава 134. Вскоре, еще после недолгого ожидания, появилась профессор МакГонагалл и проговорила: «Участники турнира, пожалуйста, пройдите сюда». Собравшись и помахав друзьям, мы двинулись через голдящую толпу, куда показала МакГонагалл. Справа от двери было небольшое свободное пространство. Профессор была в мантии из красной шотландки, тулью шляпы украшал довольно-таки безобразный венок из чертополоха. Она объяснила чемпионам, что пока им надо постоять здесь. Они войдут в зал парами, церемонно, после того, как все остальные усядутся за столы. Флёр Делакур с Роджером Дэвисом встали первыми у самых дверей. Дэвис не верил своему счастью и не отрывал зачарованного взгляда от красавицы Флёр. Знал бы этот идиот, что ему ничего не светит. После них встали и мы с Чжоу, позади же Крам с Гермионой и в самом конце толпы Поттер, вроде бы с девушкой по имени Парвати Патил. «Привет, Драка, привет, Чжоу», махнула нам Гермиона, а после также поприветствовала Гарри и Парвати. «И тебе привет, Гермиона, ты великолепно выглядишь», кивнул я ей. «Ага, я тебя даже не узнала сначала», также изумленно проговорила Чжоу. В этот момент двери в большой зал распахнулись, и толпа хлынула в зал. Поклонницы Крама, видя, кто у него в паре, проходя мимо, казалось, готовы были убить ее. Когда все наконец уселись по местам, МакГонагалл велела оставшимся встать друг за другом парами и следовать за ней. При их появлении весь зал захлопал, и профессор МакГонагалл повела их к большому круглому столу в дальнем конце, за которым сидели судьи. Стены зала серебрили синим, с темного, усыпанного звездами потолка свисали гирлянды из омела и плюща. Длинные обеденные столы исчезли, вместо них сотня столиков, каждый человек на 10. На столиках уютно горят фонарики. Недалеко от судейского стола я заметил партнершу Уизели и его самого. Девушку вроде звали Падме, и если я не ошибаюсь, она была сестрой Парвати. Вид у Падмы был надутый, Уизли же, прищурившись, не сводил глаз с Гермионы. Жалкий неудачник. Дамблдор, возглавлявший судейский стол, встретил подошедшие пары сияющей улыбкой. Каркаров, нежданное совпадение, смотрел на Крама и Гермиону совсем как Рон. Люда Бэгмин в пурпурной мантии, расшитой золотыми звездами, громко аплодировал вместе со всеми. Мадам Максим, сменившая черную атласную униформу на свободную мантию из легкого светло-лилового шелка, тоже вежливо хлопала. Не было только мистера Крауча. Вместо него пятым за столом судей важно восседал Перси Уизли в темно-синий, с иголочки, мантии. Ну это было и не странно. Наверняка по его счет ведется множество расследований. Да и охоту на Волан-де-Морта никто не отменял. Остальные места предназначались для участников состязания с их дамами. Флёр со своим компаньоном села рядом с мадам Максим. Ну и я с Чжоу решили сесть рядом с ними и сразу же начали разговаривать с девушкой о всяком. И она мгновенно забыла про Роджера, из-за чего он не мог не посмотреть на меня с негодованием. На что, конечно же, мне было абсолютно плевать. Отливающие золотом тарелки, перед которыми лежали меню, все еще были пустые. Взяв карточку с рождественской виньеткой, я огляделся, официантов нет. Впрочем, я был такой не один, и директор Дамблдор вскоре привел наглядный пример. Он внимательно изучал список блюд, после чего заказал, глядя в свою тарелку, свиные отбивные. И на тарелке тотчас явились с пылу с жару котлеты. Тут все сразу смекнули, что делать, взяли меню, и золотые тарелки наполнились едой. «Драко, посмотри туда!» Вдруг толкнула меня Чжоу, после чего тихонько указала в сторону. Гермиона увлеченно беседовала с Виктором Крамом, что не могло меня не удивить. Я еще не слышал ни разу, чтобы Крам с кем-то разговаривал. Он все больше молчал, а теперь разговорился, да еще с явной охотой. «Ты видишь это? Твоя подруга явно понравилась этому Краму!» Тихонько хихикнула она. «Может быть...» Пожал я плечами, никак не реагируя на это. «И это вся твоя реакция? Я думала, ты будешь ревновать». Как-то разочарованно прозвучал голос Чжоу. «Ревновать? Из-за чего? Не выдумывай себе ничего, мы с Гермионой просто друзья». «Ага, я так тебе и поверила. Может, ты и считаешь ее просто другом, а вот она явно неровно дышит к тебе». На редкость не унималась Чжоу. «Все возможно. Я никогда не рассматривал ее в таком ключе. У нее переходный возраст». Так что нет ничего такого, что ей кто-то может нравиться в определенные моменты. Я помню, как вы обе тащились по тому шарлатану Локонсу, но как видишь, это теперь в прошлом. ТЦ, ты всегда такой серьезный, даже не пошутить. Надулась Чжоу, после чего также начала изучать меню. У нас тоже есть дворец. Услышал я в этот момент слова Флёр, которая, по-видимому, соизволила заговорить со своим компаньоном. Все-таки им еще открывать бал. Он не такой большой и комфортабельный, как ваш, всего 4 этажа. И очаги мы топим только для колдовства. Но территория наша больше и красивей. Правда, зимой день совсем короткий, а ночь длинная, мало времени любоваться. Зато летом мы долго летаем над озером и горами. Вот только долго послушать их не удалось. В этот момент раздался громкий голос Каркарова, заглушивший собой все разговоры. «Эй, Виктор, смотри, не скажи чего-нибудь лишнего, как бы твоя очаровательная собеседница не нашла к нам дорогу». Дамблдор улыбнулся, и в глазах у него запрыгали искорки смеха. «У тебя, Игорь, все тайны да тайны. Можно подумать, ты не любишь гостей. Мы все, Дамблдор, печемся о своих владениях». Каркаров оскалил желтые зубы. «И ревностно оберегаем вверенные нам очаги знаний. Мы по праву гордимся, что никто, кроме нас, не знает все их секреты, и мы бдительно храним их. Разве не так? А я, Игорь, не стал бы утверждать, что знаю все секреты Хогвартса», — добродушно ответил Дамблдор. «Не далее, как сегодня утром отправился я в туалет, свернул не туда, и очутился в прелестной, совершенно незнакомой комнате с превосходной коллекцией ночных горшков. Позже я вернулся получше осмотреть ее, а комнатка-то исчезла. Я, конечно, все равно ее отыщу. Возможно, она доступна только в 5:30 утра, а может, когда месяц в фазе 1/4 или когда слишком полный мочевой пузырь. О, директор явно нашел тайную комнату. Не мог я не улыбнуться про себя и продолжил есть, также вслушиваясь в разговоры людей. Глава 135. За разговорами ужин пролетел незаметно, и после него директор Дамблдор встал и пригласил всех последовать его примеру. Взмахнул волшебной палочкой, столы отъехали к стенам, образовав пустое пространство. Еще один взмах, и вдоль правой стены выросла сцена, с барабанами, гитарами, лютней, виолончелью и волынкой. На сцену вышел ансамбль ведуньи, встреченный восторженными аплодисментами. У ведуньи были длинные растрепанные волосы, черные мантии нарочито порваны и потерты. Ведуньи разобрали инструменты, фонарики на столах погасли, и участники состязания со своими дамами поднялись со своих мест. Ведуньи заиграли грустный медленный танец. Мы вышли на середину зала, которая была ярко освещена. Смотря на Чжоу, я решительно положил одну руку на ее талию, а второй взял ее за ладонь. После чего мы неторопливо начали описывать круги. Время за танцем пролетело незаметно, и вскоре мы услышали последнюю дрожащую ноту, выведенную волынкой, после чего все зааплодировали. Вот только покидать танцпол мы не спешили, ведь вошли во вкус. Ведуньи заиграли новый танец, веселый и быстрый. Так что мы с Чжоу, не обращая ни на кого внимания, начали вовсю веселиться, и этот танец забрал у нас прилично много энергии, из-за чего мы решили сесть и перевести дыхание. Вот только долго просидеть не получилось. В какой-то момент передо мной оказалась Флёр и заговорила: «Извините, мистер, вы свободны, можно пригласить вас на танец?» «Конечно, можно», — кивнул я и встал из-за своего места, так как отказывать девушке было некрасиво. Поэтому уже скоро мы с ней погрузились в очередной медленный танец. И на Флёр все это не закончилось. Ведь после нее встали в очередь Флора и Дафна, а после них решительно повела меня на танец и Гермиона. И из-за всех этих партнерш я получал огромную кучу негативных взглядов. Мне было на них, конечно, плевать, ведь если кто-то из них решит наступить мне на пятки из-за такого, то сильно пожалеет, но мне было жаль мои ноги, которые уже начали болеть и терять силы. В связи с чем я станцевал с Чжоу еще один танец, после чего под предлогом, что хочу выпить чего-нибудь еще, встал, по краю зала обошел танцующих и вышел в холл. Парадные двери были распахнуты настежь, в розовом саду мерцали, порхая с куста на куст, крохотные феи. Спустившись по лестнице, я очутился в гроте, полном цветущих розовых кустов, между ними бежали извилистые дорожки, мощенные цветной плиткой, над кустами высились каменные статуи. Где-то плескалась вода, должно быть, фонтан. Здесь и там на резных скамьях сидели ученики, отдыхая от танцев. А чуть дальше профессор Снегг сыпал наказаниями в студентов, которые решили спрятаться в плотных кустах для своих любовных дел. И, конечно же, он также не мог не заметить меня. «Мистер Малфой, какая встреча! Почему же вы не на танцах?» — будто бы ухмыльнулся он. «Ой, пощадите, профессор Снегг, у меня уже ноги отваливаются. Мне кое-как удалось сбежать оттуда под предлогом, что хочу пить». Не мог я не скривить улыбку. «Хм, поэтому лучше тратить свободное время на зельеварение, нежели на дам. Но в любом случае, приятного вечера, мне, пожалуй, пора идти». Договорив, Снегг развернулся, взмахнув подолом своей мантии, после чего быстро удалился. Вот только тишина долго не продлилась, ведь сразу же после его исчезновения, за моей спиной раздался женский голос, от которого у меня побежали по спине мурашки. «Хах, так вот куда ты пропал, какой ты нехороший драка, оставил дам одних. Флёр, как долго ты тут?» Не мог я не задаться вопросом. «Ну, как сказать, я шла за тобой все время, как только ты собирался покинуть стены замка. Впрочем, вышло неплохо, ведь мы наконец сможем побыть наедине». Договорив, девушка потащила меня к одной из более-менее уединенных лавочек, после чего взмахнула палочкой, тем самым дополнительно укрывая наши тела от чужих глаз. Драка, честно говоря, первоначально я скептически относилась к этому святочному балу. Начала говорить Флёр, после того как мы сели, при этом она обняла меня за руку и положила голову на мое плечо. Мне не нравилась идея того, что придется танцевать невесть с кем, тем более в этом холодном замке. Но все оказалось не так плохо. Замок на сегодня на удивление теплый, да и окрестности тоже пропитаны магией, поэтому тут тепло как в теплице. Но помимо всего этого, я смогла неплохо поразвлечься с тобой на танцах, а теперь вот мы сидим с тобой в уединении, в прекрасно украшенном месте. Поэтому я счастлива. «Скажи мне, а ты счастлив в этот день и в это мгновение?» Договорив и задав свой вопрос, девушка посмотрела прямо в мои глаза, и, честно говоря, я был сильно удивлен ее сентиментальностью. Флёр всегда казалась сильной и уверенной девушкой, у которой просто нету слабостей, и поэтому такая ее сторона позволила взглянуть на нее совсем в другом свете. Смотря в ее выжидающий взгляд, я не торопился с ответом, точнее я вообще не собирался ничего говорить, лишь обнял ее за талию, после чего поцеловал. Такого шага с моей стороны Флёр явно не ожидала, ведь обычно всегда она была инициатором нашей близости, а тут я по своему желанию поцеловал ее. Впрочем, хоть девушка и удивилась на первых порах, но затем в ее глазах явно замерцали искорки счастья, после чего она прикрыла свои глаза и, обняв меня за шею, начала отвечать на поцелуй, а через некоторое время и вовсе войдя во вкус, забралась на мои колени, отчего мы начали чувствовать тепло друг друга. «Драка, ты сегодня сам не свой, что-то поменялось», произнесла девушка, все так же сидя у меня на коленях после поцелуя. «Ничего особо не поменялось, просто, я пересмотрел некоторые вещи, так что теперь просто-напросто не могу оставить тебя. Если я прямо сейчас скажу, что люблю тебя, то совру. Да ты мне постепенно начинаешь нравиться не как друг, а как нечто большее. Но до любви это еще не дотянуло. Но все же, я невероятный собственник. Так что нет ничего удивительного в том, что я не захочу отдавать тебя кому-то ни было, после всего того, что было между нами. Хех, не волнуйся. Для меня пока что достаточно этих слов», — счастливо проговорила Флёр, после чего теперь уже она завлекла меня в очередной поцелуй.